«Итак, как я понимаю, никакого результата у тебя нет». Внезапно раздавшийся за его спиной мелодичный женский голос заставил молодого дворянина буквально подпрыгнуть на месте. Развернувшись, он увидел, что в его собственном кресле удобно расположилась молодая вампирша, с которой он когда-то заключил договор. Более того, она была не одна. Возле окна темнели фигуры еще двух вампиров, которые, видимо, выполняли роль ее охраны. Что ни говори, а глаз у виконта был наметанный. Когда он увидел эту девушку впервые, то сразу понял то, что она из благородного рода. И наличие сейчас охраны это только подтверждало. «Как ты сюда попала?» Не сумел сдержать этого вопроса молодой дворянин, превосходно помня о том, что замок был защищен от вторжения вампиров. «Ведь вы не можете войти в этот замок. Ты, кажется, забыл, мой дорогой, что сам пригласил меня к себе домой». Усмехнулась, потянувшись всем своим прекрасным телом, молодая темноволосая красавица. «Тогда, когда мы заключали договор, ты все звал меня к себе в гости. Вот мы и пришли. Так как результатов у тебя нет, результаты скоро будут». Постарался как можно увереннее заверить девушку виконт, чувствуя душой какую-то угрозу, исходящую от нее. «Молодая графиня уже готова упасть к моим ногам. Все будет так, как мы договаривались. Какой же ты глупенький!» С легкой улыбкой радостно хлопнула своими длинными ресницами вампирша. «Неужели ты думал, что я не проконтролирую выполнение нашего договора на территории столицы империи? У меня достаточно агентов даже там, и поэтому всю историю о том, что там произошло, я уже знаю. У тебя ничего не вышло, и граф категорически запретил тебе приближаться к своей сестре. Так о каком успехе ты мне сейчас рассказываешь? Я разговаривал с ее отцом, и он согласился», начал было говорить молодой дворянин, но его горло внезапно было перехвачено ледяными пальцами молодой девушки, которая внезапно оказалась рядом с ним. Эти пальцы, словно стальные обручи, обхватили его горло и начали сдавливать. Захрипев от недостатка воздуха, молодой дворянин пытался своими руками расцепить ее пальцы. Но это было бессмысленно, она словно какой-то волшебный голем сдавливала его горло все сильнее и сильнее. «Я очень не люблю, когда меня обманывают». Злобно оскалив свои иглоподобные клыки, девушка посмотрела прямо в глаза перепуганного дворянина, своими кроваво-красными глазами. «Ты сделал ошибку, когда посмел попытаться меня обмануть. У нас была договоренность о том, что ты сделаешь то, что пообещал, но ты не выполнил ее. Ты знаешь, что мы, вампиры, делаем с теми, кто нас пытается обмануть». Отшвырнув от себя в сторону тела перепуганного дворянина, молодая вампирша с брезгливостью оттерла свои пальцы тонким кружевным платком. «Виконт, я вынуждена сказать вам, что вы меня разочаровали». Развернувшись в сторону окна, девушка медленно и плавно прошлась по лунной дорожке, которая возникла в помещении кабинета после того, как от ее броска в его сторону погасли свечи, как от порыва ветра. «Убейте его, разрешаю выпить всю кровь». Последние слова девушки относились к ее охранникам. Медленно выдвинувшись вперед, эти вампиры словно наслаждались ужасом, сковавшим тело молодого дворянина. Он не мог даже кричать от охватившего его разум приступа страха, а они все приближались к нему, скаля свои клыки. Мертвое тело виконта, лишенное даже единой капли крови, было обнаружено утром его слугами. А уже к середине этого дня, под воротами замка появился отряд стражников, прибывших за государственным преступником. Тайная служба сработала довольно быстро, но в этот раз вампиры их опередили. Человек, который был обвинен в служении другому государству, уже был мертв, и сейчас слуги уже готовились к тому, чтобы сжечь его тело на костре. Как и следовало ожидать, у виконта не было наследников, и соответственно его имение должно было перейти во владение императорской казны. Великое княжество, главный замок Великого княжества Карион, казалось бы, всегда был погружен во тьму. Это было гнездо высших вампиров, которые были хозяевами всего Великого княжества. Кто-то, думая о том, что государство вампиров будет населено полностью всякой нежитью, очень сильно ошибается. Да, на этой территории вампиры обладали абсолютной властью, но это касалось только высших вампиров, являвшихся благородными и имевших собственные наделы, которые в других странах назывались имениями. Но на этих территориях проживали и обычные люди, и представители других самых разных рас. Самым смешным было то, что проживающие на этой территории были защищены от нападений нежити законами самого княжества. Даже хозяин территории, на которой могли проживать любые теплокровные существа, не мог сам взять и просто выпить кого-либо из принадлежавших ему существ, да и не было для них такой необходимости. Маги, вампиры уже давно разработали специальные плетения, накладываемые на бочки, в которые желающие могли слить немного своей крови. Эта кровь могла легко и спокойно насытить любого вампира, а находясь в такой бочке, она не загустевала и не портилась. Благодаря тщательно проработанным законам княжества, некоторые люди и представители других рас сами намеревались переехать на ее территорию. Например, взять тех же ремесленников. Переехавший на территорию княжества ремесленник был избавлен от каких-либо налогов в течение 5 лет для того, чтобы он мог полностью встать на ноги. А потом, по истечении этого срока, ремесленник начинал платить стандартную 10-ю от своих доходов. Такие ремесленники, кое-как кузнецы, каменщики, плотники и оружейники, могли отрабатывать эту 10-ю своим мастерством. Кузнецы могли ковать какие-нибудь необходимые предметы для благородных вампиров. Плотники изготавливали мебель или еще что-либо. Ну а про каменщиков и речи нет, замки и оборонительные стены городов никто не отменял. Тем более, что благодаря законам Великого княжества, ремесленник, которого призывали по необходимости для выполнения работ, касающихся обороноспособности княжества, не только выполнял эту работу в счет оплаты своих налогов, ему еще и оплачивали эту работу согласно тарифов, имеющихся в княжестве. Поэтому многие ремесленники бросали свои насиженные места и отправлялись в княжество. Тем более, что из княжества их не могли насильно забрать их бывшие хозяева, что было в порядке вещей в других государствах, которые граничили с княжеством. Взять, к примеру, ту же империю. Там человек не мог стать сам себе хозяином просто так. Для этого ему нужно было быть благородным. Крестьянин, не имевший хозяина, мог легко и просто оказаться на рабском рынке, только попав на территорию дворянина, который узнал о том, что у этого человека нет своего хозяина. Ему достаточно было обвинить такого крестьянина в том, что тот у него что-нибудь украл. Происходили даже нелепые до невозможности случаи. Было даже такое, что крестьянин, который пытался пересечь территорию дворянина, был обвинен в том, что на подошвах своих сапог он уносил землю, принадлежащую этому дворянину. Естественно, что слово «дворянина» всегда перемешивало в судах империи слово «простого крестьянина». Но до судов обычно даже и дело не доходило. Стража, задержавшая такого преступника, не желала ссориться с дворянами, имевшими родственников, которые всегда могли испортить жизнь любому стражнику. Поэтому многие ремесленники, у которых только появлялась возможность покинуть территорию империи, старались пересечь границу с Великим княжеством. Да, вампиры, особенно новообращенные или вольные, с огромным удовольствием пересекали территорию на границе империи, старательно портили жизнь живущим поблизости от границы людям. Великий князь смотрел на это сквозь пальцы. Если империя не могла защитить своих граждан от таких набегов, то это была именно ее проблема. Тем более, что молодые вампиры таким образом спускали свой пар, и на территории Великого княжества вели себя спокойно. Хотя, конечно, при нападении на какого-нибудь дворянина возникал скандал и приходилось такого смельчака наказывать. Но сейчас великий князь думал не об этом, ругаясь в очередной раз со своей младшей дочерью, великой княжной Серой. Очень красивая девушка, отличавшаяся белизной своей нежной кожи и черными как смоль волосами, хмуро смотрела отдающими кровавым оттенком глазами на своего отца, великого князя Нурада. «Сколько раз я тебя просил, Сера, чтобы ты перестала бегать через границу на территорию империи?» Молодо выглядевший древний вампир внимательно смотрел на свою дочь. «Ты понимаешь, что если империя узнает про твои набеги, то они старательно вызовут на эту территорию темных магов, и для тебя ничем хорошим эта встреча не закончится. Отец, ты забываешь, что они сделали с твоей старшей дочерью, моей сестрой, Анилией?» Девушка ни в коем мере не желала признавать своих ошибок, и поэтому яростно огрызалась на любые обвинения отца. Уже прошло больше 70 лет, как она находится в коме. Почему-то эта империя совершенно не задумывалась о том, какими последствиями для нее закончится произошедшее. Тогда они почему-то не задумывались о последствиях, и не вызвали темных магов для того, чтобы снять это заклятие. Ты же, по какой-то причине, не захотел раздувать политического скандала, хотя отлично знал, кто именно сотворил такое с твоей дочерью. Я помню и без тебя об этом долге к семье графа Марин. Вроде бы равнодушно ответил ей старый князь, внимательно наблюдая за действиями своей дочери. Этот мерзавец уже был несколько раз наказан нашими убийцами из клана Ночных Крыльев. Они лучшие в этом деле. Трижды он оплакивал своих жен, которых настигла наша кара, и это не закончится. Да, вы сумели убить трех его жен», — возмущенно фыркнула в ответ молодая княжна, деловито расхаживая по кабинету своего отца перед его лицом. «Но по какой-то причине вы позволили последней жене этого графа родить наследников, и теперь они живут в безопасности в столице империи. Не хочешь мне объяснить, отец, по какой причине наследники графа до сих пор живы? Дочь моя, неужели ты думала, что моя месть так легко и просто закончится, ведь ему осталось жить всего несколько дней?» Тихо усмехнулся наивности своей дочери великий князь вампиров, которому на первый взгляд можно было дать максимум 25 лет, хотя на самом деле ему уже было больше 5000 лет. «Я лучше себя помню, что этот старик скоро оставит этот мир, и если мы убьем его наследников, наша месть должна будет закончиться. Моя дочь до сих пор находится в коме. Наши маги 70 лет бьются над этим заклятием и не могут ничего поделать. Снять его может только темный маг, но это должен быть либо тот маг, который наложил его, либо его родственник по крови. Если мы убьем его наследников, то твоя сестра навсегда останется в том же самом состоянии, в котором она находится сейчас. И почему тогда ты сейчас ничего не принимаешь?» Совершенно не скрывая своей ярости, выкрикнула девушка прямо ему в лицо. «Неужели тебе непонятно то, что надо хоть что-то делать, а не сидеть здесь в кресле, разглядывая карту великого княжества? Дочь моя, ты, кажется, недооцениваешь своего старого отца». Древний вампир медленно встал и потянулся, словно хищное животное. «То, что ты задумала, граничило на грани с безумием. Этот молодой хлыщ уже заранее был обречен провалить любое дело, которое бы ты ему не поручила, ведь он думает не головой, а совершенно другими частями тела. Ты никогда не задумывалась, моя дорогая, по какой причине я никогда не использовал этого молодого человека, хотя всегда знал, что он очень жаден до денег. Мне достаточно было дать его деду пару тысяч золотых, для того чтобы он пронес на территорию замка графов Марин артефакт, позволяющий ночным крыльям проникать в этот замок. Представляю себе глаза старого графа, который старательно оградил весь замок различными заклятиями, которые должны были отпугивать наших убийц. Когда умерла его очередная жена, я могу тебе сказать, дочь моя, что если бы в этой семье существовал хоть один маг, имеющий возможность снять заклятие с твоей сестры, то он уже давно был бы у нас в цепях в подвале, где наши палачи вынудили бы его сделать все то, что для нас необходимо. Но, к сожалению, среди этого рода нет темных магов. Мы даже не знаем, каким образом такое заклятие сумел наложить маг, который имел больше дар к воздушной стихии, чем к темным заклятиям. Как он мог их наложить, не имея к этому дара? Усмехнулась девушка кровожадной усмешкой, которая ничуть не портила ее прекрасного лица. «Отец мой, неужели ты настолько стар, что совершенно не понимаешь этого? Ведь он наверняка взял запретный гримуар из запрещенной библиотеки в академии и принес довольно сильные жертвы, которые и усилили его заклинание. Все это легко и просто определить. И секрет этого заклятия кроется не столько в том, кто именно его накладывал, но и в том, какое именно заклятие было применено. Скорее всего, нужно искать тот самый гримуар, который и был использован. Вы не пробовали запросить информацию у Академии магии, где в то время училась твоя дочка? Пробовали? Ты зря думаешь, что умнее всех», — усмехнулся древний вампир своей белоснежной улыбкой и грустно потрепал девушку по непокорным и черным как смоль волосам. «Но Академия магии отказалась предоставлять нам этот гримуар, ввиду его большой опасности. Кроме того, мы не являемся союзниками империи, чтобы нам могли доверять такие тайны. Ну тогда надо было послать кого-нибудь из ночных крыльев на территорию Академии». Непокорно встряхнув своей головой, девушка сбросилась с нее руку своего отца. «Они бы быстро нашли то, что нам необходимо. Не все так просто, дочь моя». Древний вампир снова сел в свое огромное кресло, в котором буквально утопал. «На территорию Академии наши вампиры проникнуть не могут, даже такие опытные убийцы, как ночные крылья. Поэтому есть только один способ проникнуть на эту территорию, и как раз наступило время для выполнения этого». «Что это за способ, отец?» — замерла в ожидании княжна, при этом настороженно поглядывая на своего отца, который продолжал как-то таинственно усмехаться. Девушка знала не понаслышке, что такая усмешка у ее отца появляется только тогда, когда он задумал какую-нибудь каверзу для правителей соседних государств. Обычно это выливается в каких-нибудь проблемах на их территории. Например, у соседей, буквально лет 10 назад, благодаря вмешательству вампиров, произошла смена королевской династии. Видите ли, прошлый король посмел оскорбить великого князя. Сейчас этот человечишка сидел в казематах великого княжества и каждый божий день жалел о том, что когда-то совершил. Но изменить ничего уже было нельзя, так как в его собственном государстве бывшего короля ждала смерть. Кроме того, великий князь добился такого развития событий, что этот бывший король сам прибежал к нему с просьбой о защите. Ведь вампиры были знамениты не только как первоклассные убийцы. Их мечники были опасны даже для мастеров меча других государств. А в прямом столкновении в поле, отряд из 10 боевых вампиров легко и просто мог разделаться с 150-200 гвардейцев других государств. Тогда ее отец точно так же усмехался. «Я просто подумал, дочь моя, что если они не пускают нас туда войти самих?» Усмешка на лице великого князя увеличилась еще больше и превратилась в кровожадный оскал. «Тогда надо сделать так, чтобы нас туда пригласили. Ну и как ты себе это представляешь?» Княжна Сиара уже заметила какой-то странный взгляд в свою сторону, которым ее отец словно оценивал девушку. «И кого ты собираешься послать в империю, чтобы они его пригласили в академию? А кого еще я могу послать на территорию магической академии, для того чтобы ее туда пригласили?» Не скрывая своего хитрого выражения лица, великий князь подмигнул своей дочери и еще больше усмехнулся. «Конечно же тебя, как, меня?» Удивленно прижала к своей груди руки молодая княжна, пораженно глядя на своего отца, который буквально пару минут назад запрещал ей вообще покидать территорию родового замка. «Ты же сам не хотел, чтобы я пересекала границу с империей, рассказывал мне тут про темных магов, которых они соберут для встречи меня, и теперь собираешься меня туда же и послать, дочь моя? Дело в том, что уже пришло приглашение для великой княжны на обучение в императорской магической академии». Великий князь укоризненно покачал головой и постучал ногтем своего холеного пальца по лежавшему перед ним конверту, который был украшен вычурными узорами. «Ты как раз достигла того срока зрелости, когда наступает время для выбора учебного заведения. Кроме того, насколько мне известно, в эту же академию собирается поступать и младшая дочь графа Марин. Если у тебя будет возможность, ты можешь там превратить ее жизнь в ад. Только прошу тебя, не совершай глупостей. Если ты прольешь ее кровь на территории магической академии, у нас не будет никакой возможности вернуть твою сестру к нормальной жизни. Твоя же основная задача там будет проникнуть в запрещенную библиотеку и найти тот самый гримуар, в котором были описаны ритуалы, благодаря которым твоя сестра находится в коме. Будь внимательна и осторожна, не рискуй понапрасну. Даже если пройдет несколько лет, ничего не изменится. Я все так же буду ждать тебя, а твоя сестра все так же будет находиться в коме, ожидая освобождения. Отец, я постараюсь оправдать твое доверие. Решительно выдохнув, юная вампиресса медленно наклонила голову, при этом как-то странно щелкнув каблуками, видимо, изображая из себя маленькое и симпатичное подобие гвардейцев великого князя, которые обычно так приветствовали своего сюзерена. «Я не буду торопиться, и постараюсь контролировать себя во время нахождения на территории магической академии. Но как только мне удастся найти тот самый гримуар, чтобы расколдовать мою сестру, ты разрешишь мне сделать с этими дворянами все то, что я захочу?» «Да, моя дорогая», — великий князь разрешительно махнул рукой. «Если нам удастся спасти твою сестру, тогда я смогу выпустить маму из ее заточения. После этого делай с этими дворянами все то, что пожелаешь нужным. Если хочешь, убей их быстро, а если захочешь, преврати всю их жизнь в один сплошной ад. Но запомни, дочь моя, все это ты можешь сделать только после того, когда твоя сестра откроет глаза и придет в себя после этой комы. Лишь убедившись в том, что с ней все в порядке, я разрешаю тебе делать все то, что ты пожелаешь нужным. Более того, я признаю тебя достойной своей наследницей, точно так же, как когда-то признал твою сестру». Девушка еще раз решительно наклонила голову и ушла из комнаты. Великий князь мрачным взглядом проводил свою дочь, снова грустно посмотрел на крупный кроваво-красный кристалл, стоявший перед ним в золотой оправе. В глубинах этого кристалла, казалось, затаилась какая-то женская фигура. «Дорогая, я знаю, что твою горе безмерно», — великий князь с тяжелым вздохом аккуратно прикоснулся к этому кристаллу, словно поглаживая его. «Но пойми, я не могу выпустить тебя, пока твоя дочь в таком состоянии. Я знаю, как ты ее любила и любишь. Поэтому отлично знаю, что ты пойдешь на все, чтобы за нее отомстить. Но эмоции, которые тебя сейчас будут беспокоить и вести вперед, только навредят всему великому княжеству и тебе в том числе. Поэтому пойми меня, пожалуйста, и потерпи еще немножко. Твоя вторая дочь пообещала нам, что поможет и спасет старшую сестру. Тяжело вздохнув, великий князь снова обратил свое лицо к документам, которые постоянно появлялись на его рабочем столе. Мало кто знал, что матерью этих двух девочек не была обычная вампиресса, имевшая отношение даже к какому-нибудь благородному роду. Когда-то, во время своего очередного похода по чужим странам, молодому вампиру удалось встретиться и, совершенно случайно, победить в бою демоницу, которая имела отношение к роду архидемонов. Девушка была настолько красива своей необычной красотой, что молодой вампир влюбился в нее. Согласно законам демонов, победивший демоницу в прямом столкновении имел право распоряжаться ее жизнью. Узнав, что он хочет сделать ее своей женой, девушка согласилась. Все-таки это было лучше, чем если бы он ее использовал только как пушечное мясо. Как потом выяснилось, хотя она и принадлежала к роду боевых архидемонов, ее мать была суккубом, и девушка после рождения приобрела часть свойств, присущих представителям этих демонических существ. Поэтому каждая ночь вампира и его молодой жены превращалась в что-то невероятное. Но когда случилось это происшествие с их старшей дочерью, жена великого князя потеряла над собой контроль и, перевоплотившись в боевую ипостась, отправилась в бой. Она хотела уничтожить столицу империи за то, что они посмели поднять руку на ее любимицу. Благодаря тому, что он не одну сотню лет провел со своей женой, вампиру удалось обуздать ее силу и заточить в этом кристалле. Теперь он ждал главного, чтобы удалось в конце концов снять заклятие с их дочери, и только тогда он собирался выпустить свою жену из этого кристалла. Ведь только тогда, когда она увидит обеих своих дочерей, стоявших перед ней, она сможет успокоиться. Он отлично понимал, что она не забудет то, что он с ней сделал, и наверняка попытается отыграться. Но он все же надеялся, что любовь к нему и дочерям все-таки переселит в ней гнев за то, что он тогда нанес удар ей в спину и запер в этом кристалле. Внезапно задумавшись о возможных последствиях поездки своей дочери в империю, великий князь аккуратно взял в руки маленький колокольчик. Несмотря на то, что звук из этого колокольчика был настолько тих, что его нельзя было услышать даже стоя у двери этого кабинета, те, кому предназначался этот звук, его услышали. «Да, повелитель». Возле открытого окна его кабинета в поклоне склонилась фигура молодой женщины, вампира. Хотя она выглядела довольно молодо, чуть ли не так же, как его младшая дочь, но древний вампир превосходно знал, что у этой женщины за плечами не одна тысяча лет, и не один десяток тысяч убитых. Это была глава клана Ночных Крыльев, и самая лучшая убийца Великого Княжества. «Гарри, у меня есть задание Ночным Крыльям». Великий князь медленно посмотрел в глаза девушке, в которых ничего не отражалось, но было ясно, что она слушает внимательно. «Моя дочь отправляется в империю, для того чтобы учиться в Имперской Академии Магии. Я хочу, чтобы вы обеспечили ее безопасность на территории столицы и по пути туда. Но делать это нужно так, чтобы никто не знал, и даже она. Кого ты пошлешь, меня не интересует. Главное, чтобы это были лучшие бойцы. Запомни, жизнь и кровь моей младшей дочери зависит от тебя. И ты знаешь, как я с вас спрошу, если с ней хоть что-то случится». «Все понятно, повелитель». Женщина тихо оскалила свои игольно-острые клыки и из-под лобья взглянула на высшего вампира, который сейчас возвышался над ней словно непоколебимая скала. «Я лично займусь этим вопросом. С головы вашей дочери не упадет ни один волос. Я клянусь в этом своей жизнью и жизнью своего клана». На поднятой руке девушки внезапно вспыхнуло какое-то багрово-красное пламя, которое тут же опало, оставив вместо себя своеобразную татуировку, похожую на лепестки раскрывшегося бутона. Высшие силы кровавого бога Хруга, покровителя всех вампиров, приняли эту клятву. И теперь, если она с этой клятвой не справится, то великому князю ничего и не нужно будет предпринимать. Кровь сама сожжет тех, кто нарушил клятву. В данном случае, в одну прекрасную минуту полностью будет уничтожен клан Ночных Крыльев. Великий князь тихо поморщился. Он не желал подобного развития событий для великого княжества. Еще бы, в один момент есть возможность потерять самый сильный клан убийц. Для того, чтобы вырастить новых, придется потратить просто огромное количество ресурсов, и еще больше времени. Но сейчас он уже ничего не мог поделать. Клятва произнесена, и Бог подтвердил ее, отпустив убийцу, которая таким образом приговорила и себя, и весь свой клан. Великий князь снова задумался. Сейчас, когда план по внедрению своего агента на территорию магической академии вступал в решающую фазу, ему оставалось только ждать. Ничем помочь своей дочери великий князь просто не мог. Ему нужно было теперь только ждать. Тяжело вздохнув, великий князь снова взялся за документы. Что ни говори, а эта бумажная рутина хоть как-то помогала ему скоротать время. Да, за свою жизнь высший вампир привык ждать. Для него в этом не было ничего странного. Если бы от этого не зависела судьба всей его семьи, он отлично понимал, что если с его дочерью что-то случится, и неважно, что именно и по чьей вине, то его жена демон, княгиня Харинга, останется заточенной в этом кристалле навсегда. Она не простит ему никогда то, что он посмел отправить ее дочь на смерть. Вчитываясь в документы, древний вампир внезапно улыбнулся. Очередной его план по нарушению стабильности ситуации в одном из соседних королевств наконец достиг того момента, когда он мог начать предпринимать заранее продуманные шаги. Когда-то представители правящего дома этого королевства посмел оскорбить вампиров, проживающих в Великом княжестве. Как их правитель, великий князь не мог не ответить на такое оскорбление. Он сделает так, чтобы сам король этого государства пришел к нему на поклон и начал просить и умолять о помощи. В этом плане не было ничего сложного. Темные маги вампиров, тайком пробравшись на территорию того государства, просто начали по очереди поднимать различную нечисть и нежить на территории этого государства. Уже целый регион королевства страдал от появлений всякой мерзости в их лесах и на дорогах. Скоро этот король будет вынужден искать тех, кто сможет сражаться с этими ордами мерзких тварей. А лучше, чем отряды боевых вампиров, для того чтобы ликвидировать массовое поднятие нежити, в этом мире не найти. Еще раз усмехнувшись своим мыслям, великий князь принялся набрасывать черновой план своих действий для того, чтобы ситуацию в этом королевстве развернуть в свою пользу. Княжна, молодая и очень красивая девушка, тоненькая фигурка которой фактически исчезала во тьме этого помещения, тихо сидела возле своеобразного хрустального саркофага, в котором лежала ее старшая сестра. Когда-то они были очень близки, ведь для вампиров 70 лет – это не срок. Они достигают совершеннолетия, достаточного для того, чтобы обучаться к 250 годам. Поэтому княжна Сиара превосходно помнила то время, когда они с сестрой весело бегали по этому замку и своим звонким смехом будили таящиеся в самых темных уголках тени. Но уже 70 лет ее сестра, знаменитая своими шутками и розыгрышами, молча лежала в этом саркофаге, который мог хоть как-то остановить действие заклинания, которое на нее наложил один человек. Любое воспоминание или упоминание имени графа Марин заставляло младшую княжну сжимать кулаки от ненависти. Она ненавидела этих людей, которые посмели сотворить такое с ее сестрой. Да, он часто становился целью ее розыгрышей в академии, ведь этот молодой парень считал себя неотразимым ловеласом. Это частое заболевание у дворян империи, ведь они такие неотразимые, что ни одна служанка не может им отказать задрать ей подол. Только высшие вампирессы не служанки. И для того, чтобы заслужить у них уважение и любовь, надо очень постараться. Маленькая слезинка незаметно проскользнула по бледной коже красивого лица княжны. Она никогда не простит то, что люди сделали. Девушка до сих пор не понимала того, почему ее отец не объявил войну империи и не заставил их кровью заплатить за содеянное с его дочерью. Ведь это был международный скандал. Нападение на представителя правящей семьи соседнего государства на территории империи было наказано простым исключением студента из академии. Они даже не предложили преподнести в качестве извинений великому княжеству голову этого преступника. Более того, высшим вампирам было запрещено мстить за такое оскорбление. Этого девушка не понимала. Сейчас, когда ее отец собирался отправить свою младшую дочь в ту же самую академию, чтобы она имела возможность найти гримуар с тем самым заклинанием, которое поразило старшую княжну, девушка собиралась делать все то, что только сможет, ради достижения нужных целей. Она понимала, что ей будет очень сложно сдерживать свои эмоции, особенно после того, как она узнала, что в той же академии будет учиться и дочь этого преступника. Она уже пыталась испортить жизнь наследникам этого графа, подослав к ним виконта Браги. Этот дворянин был настолько увлечен собой, что хотел заполучить в копилку своих побед и княжну Великого княжества. Хотя он особо и не догадывался о том, к какой семье имеет отношение та молодая вампиресса, которая попалась ему на глаза. Девушка намеренно это сделала, так как уже знала повадки этого дворянина. У нее было достаточно времени, чтобы заметить его поведение. Поэтому она и намеревалась с его помощью добиться нужного результата. Если бы его интересовали деньги, она бы подбросила ему еще и денег, как подачку нищему возле храма, лишь бы он выполнял то, что было нужно. Однако этот идиот не придумал ничего другого, как опозориться на всю столицу империи, после чего еще посмел пытаться доказывать княжне, что у него все под контролем. Неужели он думал, что она отпустит его самого и совершенно не будет контролировать развитие событий? Какие люди все, такие наивные. Длинная жизнь вампира, которую она проживала, очень быстро, буквально в течение лет 50-70, отучала от такой наивности. Именно поэтому девушка практически сразу узнала о том, что ее план просто провалился. Ведь она надеялась не просто испортить жизнь наследникам графа и уничтожить сам этот род, заменив его родом виконта. На самом деле, она хотела взять под контроль наследников этой семьи, благодаря чему все дети, рождающиеся от дочери старого графа, проходили бы проверку на темноту магии, которую могли бы использовать. И тогда она могла бы воспитать собственного темного мага, который бы был заинтересован в том, чтобы снять заклятие с ее сестры. Потом она, естественно, бы раз и навсегда прервала бы этот род. Но ее отец был прав. Как всегда, торопиться в этом деле было нельзя. Он всегда свою месть планировал на долгие годы вперед. Он заставил этого старого графа бояться каждой тени. Сейчас этот старик сидел в своей крепости, надеясь на то, что заколдованные могучими магами стены защитят его. Когда-то, лет 50 назад, один из представителей семьи виконта точно так же согласился за определенную плату занести в этот замок артефакт, позволяющий охотникам из ночных крыльев спокойно заходить в здание этой крепости. Дальше все было делом техники. Убивая раз за разом жен этого мерзкого человека, вампиры заставляли его жалеть о содеянном каждый раз. Но сейчас, когда девушка надеялась на то, что ее отец все-таки совершил ошибку, оставив в живых наследников этого графа, Сиара узнала о том, что, оказывается, отец заранее продумал подобное развитие событий. Он не собирался прощать этот род, он собирался заставить его постоянно платить кровавую дань. Молодая княжна знала, как ее отец любит своих дочерей и свою жену, и из-за этого урода человеческой расы он был вынужден запереть свою жену в кристалле, не давая ей возможность залить полмира кровью. Ведь таких демонов, как она, сейчас уже в этом мире не видели больше 500-600 лет, и соответственно демонологи, которые могли сейчас существовать на территории империи, совершенно не умели сражаться с демонами такого класса. Хотя девушке было сложно представить, что бы сделала ее мать для того, чтобы раз и навсегда рассчитаться за подобное оскорбление ее семьи, скорее всего, империя бы уже исчезла с лица земли. И единственное, что они напоминало бы о ее существовании, это были бы руины их городов, залитые кровью жителей. Отец всегда был против излишнего кровопролития. Он считал, что кровь не надо лить попусту, тем более, что он до сих пор помнил ту ненависть, которой сопровождалось любое появление представителей их расы где-нибудь на территории других государств. Ведь ее отцу было уже 5000 лет. Он помнил еще ту страшную войну, когда люди призвали аватаров своих богов и практически уничтожили всех магов, которые так кичились своим знанием и умением. Искусство побеждать демонов у него осталось с тех самых пор, когда он был еще молоденьким вампиром. Сейчас княжна Сиара пришла на свое любимое место, возле саркофага своей старшей сестры, где она сидела в тишине и могла спокойно с ней поговорить на любую тему. Сестра молча выслушивал ее, хотя Сиара с огромной радостью бы услышал от нее хоть какие-то возражения или смех над ее страхами и чаяниями. Но даже так, беседуя со своей старшей сестрой, молодой княжне становилось немного легче. Она так успокаивалась. А сейчас ей нужно было обо многом поговорить с сестрой, потому что в ближайшие пару лет она совершенно точно не сможет с ней пообщаться, так как ей придется покинуть замок и направиться в магическую академию. Ту самую академию, где ее сестра так пострадала. Сиара, конечно, надеялась на то, что сумеет очень быстро найти нужную книгу и вернуться к сестре. Но все это было бесплодными надеждами, ведь понятно же, что первокурсник абсолютно никак не сможет проникнуть в запретную зону библиотеки Академии. Для того, чтобы хотя бы разобраться в защитных чарах этой библиотеки, девушке понадобится просто огромное количество времени. Нет, Сиара не преувеличивала силы и могущество магов Империи. Они накладывали эти чары десятки лет. Каждый раз новый маг, становящийся ответственным за эту библиотеку, заново перенастраивал всю охрану, накладывая свои защитные чары поверх тех, которые уже были там. Тем более, что после последнего происшествия, связанного с книгами из той закрытой зоны, наверняка сам император приказал усилить защиту. Поэтому молодой княжне понадобится довольно много времени, чтобы все-таки суметь проникнуть туда, где наверняка хранится запрещенный гримуар. Как уже говорилось выше, Сиара не могла понять, по какой причине имперские маги, имевшие отношение к темному течению, не смогли снять это заклятие. Что стоило императору приказать своим магам исправить ошибки одного из его благородных дворян? Если бы подобное произошло на территории Великого княжества, то отец наверняка бы сам принял меры, чтобы исправить ситуацию. В этом же случае все сходилось на том, что кому-то это было выгодно. И этот кто-то находился очень высоко в иерархии государства. Девушка помнила, что тогда, когда это произошло, готовился торговый договор между империей и Великим княжеством. Но в результате происшествия с наследницей великого князя, этот договор так и не был подписан. Возможно, здесь и крылся ответ на вопросы того происшествия, а этот граф мог быть точно такой же марионеткой, как и виконт Браги в ее руках. Подобные мысли очень часто появлялись в голове девушки, особенно тогда, когда она сидела возле хрустального саркофага, в котором находилось тело ее сестры. Она понимала, что это вполне возможно дела великой политики, в которой большим экспертом был ее отец. Возможно, именно поэтому он и не стал начинать боевые действия против империи. Политика, политика, политика. Сиара со слезами схватилась за свою голову, пытаясь привести свои мысли в порядок. От этой политики у нее всегда болела голова. Девушка отлично знала, что когда-нибудь именно из-за политических мотивов ей выберут мужа, и княжне придется учитывать и его желания. Девушка могла надеяться только на то, что этот вампир, которого выберут ей, будет относиться к ней как к высшей драгоценности, из-за того, что ее отец великий князь. Ведь она сделает его семье огромное одолжение в том, что войдет в ее состав после обряда бракосочетания. Но все это должно быть только позже. Сейчас ей было еще рано думать о подобном. Она должна была сосредоточиться на выполнении задания своего отца. Молодая княжна уже привычно стряхнула слезы и снова принялась беседовать со своей сестрой. Она рассказывала ей о том, какой был дурак этот виконт, которого она просила о такой малости. Ему нужно было только очаровать дочь графа и убедиться в том, что она станет его женой. Всего лишь. Но этот идиот, который по какой-то причине считал себя умнее всех, испортил все. Мало того, что он поссорился с молодым наследником графа, из-за того, что влез в какие-то дела его семьи, так и еще к этому. Дела семьи графа. Молодая княжна медленно выпрямилась и посмотрела внимательно на лицо своей спящей сестры. Какие могли быть дела у графа, настолько важные, чтобы даже сам молодой наследник переругался с другим дворянином за то, что тот влез в эти дела? Тем более, что согласно докладу агентов, эти дела как-то были связаны с геральдическим отделом империи. Молодая княжна задумалась, пытаясь внимательно вспомнить все то, что ей докладывали агенты. Они упоминали о какой-то грязной истории в прошлом, связанной с семьей графа Марин. Настолько грязной, что молодой наследник буквально взбесился, когда узнал, что кто-то из дворян посмел влезть в это дело. Сиара уже привычно задумчиво аккуратно дотронулась кончиком языка до игольно-острого клыка, который выглядывал у нее из-под верхней губы. Девушка всегда так делала, когда очень сильно задумывалась. Ведь она, возможно, нашла своеобразный вариант рычага, с помощью которого сможет давить на семью графа. Она отлично знала, что для этого молодого дворянина очень важны были дела чести и его семьи. И если эти дела, в которые с дуру сунулся этот виконт, как раз касаются чести его семьи, то это был как раз тот самый вариант, который она могла бы использовать, находясь в столице империи. Девушка привычно тихо цыкнула сквозь зубы. Она сейчас поняла, что немножко поторопилась со смертью виконта. Хотя ее агенты, находившиеся вокруг замка этого дворянина, доложили о том, что буквально через полдня после его смерти в замок прибыл отряд стражников, который требовал выдать им государственного преступника Виконта Браги. Скорее всего, этот идиот умудрился еще что-то напакостить в столице, что за ним послали военную стражу. Теперь у молодой княжны просто не было вариантов. Она действительно должна была сама направиться в столицу империи, и не только из-за того, что ей нужно было там учиться и искать способ спасти свою сестру, но также и узнать ту самую тайну, которая скрывалась за последними происшествиями, ту тайну, которая может раз и навсегда покрыть позором герб графа Марин. А если она собирается делать это, то ей нужно тщательно подготовиться. Мало ли что может ей понадобиться во время подобной охоты за секретами на территории вражеского государства, что не говори, а империя и ее законы заранее поставили себя для великой княжны в положение врагов, особенно после случившегося с ее старшей сестрой. Поэтому она не собирается никого там щадить. Девушка еще раз решительно цыкнула сквозь зубы, после чего поднялась и аккуратно поцеловала сестру в лоб. «Ничего, сестренка, я скоро вернусь и обязательно тебе помогу», — тихо прошептала Сиара своей сестре, Анили. «И эти люди ответят за все то, что с тобой сделали. Я тебе обещаю, сестренка». Столица империи Рикон. Великий герцог Курас привычно прошел мимо безмолвно застывших гвардейцев в личный кабинет императора. Что ни говори, а они были слишком давно знакомы, чтобы обращать внимание на какие-либо придворные тонкости этикета. «Приветствую тебя, мой старый друг». Император Ларук радостно обнял великого герцога и показал ему настоявшее напротив его стола кресло. «Садись и рассказывай, что у тебя там случилось. Как твоя дочь, не пострадала?» «Нет, ваше величество, все хорошо». Присев в кресло, великий герцог привычно поднял стоявший рядом бокал с его любым вином. «Слава богам, все хорошо обошлось. Стражникам удалось отбиться от этого нападения. Сейчас я разбираюсь с тем, кому было интересно подобное развитие событий. Но это не важно. Лучше скажи, Ларук, зачем ты меня позвал? Как ты знаешь, завтра очень значимый день для моей семьи». Император привычно сел напротив великого герцога и также поднял бокал с вином. «Первый день, когда моя дочь выйдет в свет придворной жизни. Ну, это для меня не новость». Делая маленький глоток вина, усмехнулся великий герцог. «Ведь моя дочь как раз и спешила в столицу для того, чтобы стать фрейлиной твоей дочери. Так что ты мне лучше сообщи что-нибудь новенькое, по крайней мере то, что могло стать причиной вызова меня сюда, и причем так срочно. Дело в том, что завтра будет не только процедура принятия во фрейлины принцессы, в результате которой некоторые дворянские дети займут очередные придворные посты. Я имею в виду не только фрейлин». «Странно». Великий герцог отпил еще один глоток вина из бокала и снова внимательно посмотрел на своего сюзерена, к которому относился больше как к младшему брату. «Что ты еще задумал? Какая-то комбинация, в которой нужна помощь тайной службы империи. Возможно, твоя помощь окажется действительно необходимой». Тяжело вздохнул император, делая очередной глоток вина. «Ты же помнишь молодого графа Марин, ну того самого храбреца, который стоял перед моим сыном как раз за моими дверями, когда шли убийцы, чтобы нас убивать. Еще бы, я его забыл». Тихо усмехнулся великий герцог, отодвигая от себя бокал с вином. «Ведь этому наглецу хватило храбрости потом заявить мне, что во всем этом есть моя вина. Видите ли, тайная служба не углядела за заговорщиками, которые вместо того, чтобы еще пару месяцев потянуть, для того, чтобы собрать все силы для удара, решили внезапно одним точечным ударом избавиться от императорской семьи. И самое смешное было в том, что мне действительно нечего было ему ответить. Тайная служба была в курсе этого заговора, но мои агенты были уверены в том, что до активных действий еще минимум полгода, и поэтому их никто не трогал, потому что мы пытались вычислить все нити того самого кукловода, который дергал за ниточки всех этих недовольных дворян. Но благодаря тому, что произошло в ту ночь, мы так и не смогли определить истинных намерений преступников. Единственная надежда осталась на того мечника, которого мы до сих пор ищем. Ты случайно не узнаешь этот перстень? Император с легкой улыбкой положил перед ним на стол кольцо мечника. Присмотрись внимательно, может, есть что-то знакомое. Откуда он у тебя? Судя по всему, великий герцог сразу определил хозяина этого перстня и примерно смог просчитать то, что с ним случилось. Ты хочешь мне сказать, что кто-то все-таки получил вознаграждение за его голову? Ты будешь удивлен, когда узнаешь, кто именно это сделал. Тихо усмехнулся император Ларук, забирая у великого герцога этот перстень. Но сейчас речь совершенно идет не об этом. Как оказалось, Этот преступник был вынужден заниматься разбоем на дорогах. Вот и наткнулся на того, кто оказался ему не по зубам. Настолько не по зубам, что случайно скончался. Криво усмехнулся великий герцог, понимая то, что в этот раз ему игру придется начинать сначала, ведь последний фигурант, на поимку которого он мог рассчитывать, теперь уже никому ничего не расскажет. Интересно, кто же у нас такой бродит по дорогам, что с ним не может справиться даже мечник? С учетом того, что с этим мечником не могли справиться три императорских мечника. Ну знаешь ли, возможно, тебе придется с ним познакомиться. Хитро усмехнулся император, пряча этот перстень во внутренний ящик своего стола. Дело в том, что завтра он тоже будет во дворце. И вот об этом как раз я хотел с тобой поговорить. Он опасен, сразу нахмурился великий герцог, понимая, что свою собственную охрану ему придется тоже усилить хотя бы парой мечников, и желательно одним мастером меча. И подозреваешь, что он может напасть на тебя, и что это все продолжение того же заговора? Нет, что ты, успокаивающе махнул на него рукой император. Как мне может угрожать ребенок 16 лет? Ты в своей службе, уже вообще скоро свою собственную тень начнешь подозревать. Ребенок 16 лет, удивленно приподнял одну бровь великий герцог, и снова внимательно посмотрел на императора. Это связано с завтрашним днем? Что именно ты хотел у меня узнать или о чем ты меня хотел попросить? В общем, завтра я должен буду сделать объявление. Принялся объяснять император смысл своей просьбы великому герцогу. Дело в том, что у графа Марин объявился родственник, его племянник. Может, ты помнишь, что грязную историю с этой семьей, которая произошла лет 70 назад, ты имеешь в виду? Появление бастарда? Сразу сумел сориентироваться в смысле вопроса императора великий герцог. Как же, забудешь такое? Тогда еще мой отец уговаривал твоего отца предпринять все возможные меры для того, чтобы найти графиню. Но император сам запретил всем в это дело лезть, утверждая, что это внутренние дела семьи Марин. А когда все закончилось, уже было поздно что-либо делать. Ты не хуже меня знаешь, кто именно нажился на том, что тогда произошло. Более того, это произошло буквально сразу после того, что случилось в магической академии. И там тоже был замешан граф Марин. А мы тогда едва войну не развязали из-за этого идиота. И как его наказал твой отец? 10 лет не покидать своего личного имения? Молодец. Он как раз и послушал своего императора, за то время пока сидел в имении и собственную сестру угробил. А, ты же помнишь эту ситуацию? Помню. Император наклонил голову и виновато посмотрел в глаза великому герцогу. Мой отец тогда был сам молод, а она отказала ему, гордая была, поэтому он и решил не вмешиваться, думал, что это ей наказание. Как ты говоришь, потом уже было поздно что-то делать. А теперь что? Герцог абсолютно не собирался сдерживать своих эмоций, когда повышал голос на императора. Опять возвращаются старые воспоминания. Дело в том, что она тогда родила бастарда. Да ты это помнишь не хуже меня. Император все-таки решил договорить то, ради чего вызвал великого герцога. Наши с тобой отцы потом еще планировали использовать этого бастарда, когда он закончит обучение в магической академии. Ну да, великий герцог навис над столом императора и буквально сверлил его глазами. Мой отец же тогда сам предложил эту комбинацию императору. Паренек имел талант в темной стороне магии. Они могли воспитать своего собственного темного мага и некроманта. С его помощью можно было попытаться снять то самое заклятие, которое умудрился сотворить его родственник, и отправить в кому великую княжну Анилию. Еще тогда архимаг сказал, что только сам наложивший заклятие, или его единокровный родственник может снять это заклятие. Но у них опять что-то там пошло не так. Этот маг просто взял и исчез в проклятой пустоши, когда ночная гильдия открыла на него охоту по заказу его собственного дяди. А ты куда смотрел? Ты же мог заставить его раз и навсегда успокоиться на эту тему. В результате мы остались без единственного нормального и довольно сильного темного мага, который мог спокойно разобраться с действием этого заклятия и раз и навсегда разорвать проблемный узел в политике, который появился благодаря его собственному родственнику. Мог запретить. Да, ты прав. Император медленно поднял глаза и посмотрел на своего старого товарища. Только вся проблема в том, что не так-то уж это и просто сделать. Я пытался ему запретить трогать бастарда, но он заявил мне, что это личные дела его семьи. Согласно древним законам империи и дворянского права, даже император не вправе вмешиваться во внутренние дела семьи. И что теперь? Выпустив свой пар, великий герцог сел обратно в свое кресло и подхватил бокал с вином. «Только не говори мне, что этот маг вернулся и чего-то хочет. Если бы это было так, то у нас была бы возможность раз и навсегда разрубить эту проблему, возникшую из-за этого мерзкого старика. К сожалению, он сам не объявился». Снова тихо вздохнул император и внимательно посмотрел на своего друга. Но объявился его сын. Более того, он уже даже успел сцепиться с какими-то дворянами, которые его как-то там оскорбили. Сын темного мага в столице, глаза великого герцога сощурились, и в его голове тут же начали мелькать различные мысли, с возможностью развития этой ситуации в нужном направлении для империи. Если он имеет предрасположенность к темной магии, мы можем все-таки попытаться вырастить своего собственного темного мага, и тогда у нас все-таки будет вариант решить эту проблему с великим княжеством. Тем более, что он тоже приходится родственником графу Марин. «Ты не об этом сейчас думаешь», — усмехнулся, заметив реакцию великого герцога император Ларук. «Во-первых, он сын бастарда, и поэтому не так-то легко заставить дворян принять его среди себя. Я же тебе уже говорю, что какой-то дворянский род посмел кровно оскорбить этого парня, а он еще в то время даже до столицы не добрался. Молодой граф Марин, узнав всю историю в подробностях, решил, что уже достаточно наказаний на роду у этого молодого человека, и поэтому решил взять его под свое крыло. Но для развязки этой ситуации, он обратился ко мне за помощью. Понимаешь, что это означает? Ты говоришь, что какая-то дворянская семья посмела его оскорбить, а молодой граф просит его признать своим родственником». Нахмурившись, великий герцог внимательно посмотрел на императора. «С учетом того, что этот парень вероятно может стать темным магом, ты хочешь его облагодетельствовать, чтобы он испытывал к империи чувство благодарности. Потом, ты его скорее всего отправишь в императорскую академию магии, чтобы он учился на темного мага. Когда он закончит обучение, ты попросишь его помощь в разрешении политической проблемы, возникшей с великой княжной. А так как он родственник того мага, который наложил заклятие, то у него будут все шансы, чтобы его снять. Я правильно тебя понял?» «Да, примерно так». Император всегда знал то, что великий герцог очень быстро ориентируется в подобных хитросплетениях политики. Но, как я уже упоминал, возникла проблема с одной из дворянских семей, которые нанесли оскорбление этому парню. Граф принял это оскорбление очень близко к сердцу, и теперь считает, что это оскорбление было нанесено всей его семье. Да, снова задумался великий герцог, абсолютно игнорируя бокал с вином в своей руке. «Пока мы не знаем то, кто именно нанес ему оскорбление, мы не сможем ничего предпринять. Все зависит от того, к какой семье имеют отношение те дворяне, нанесшие ему оскорбление. Если это какие-нибудь мелкопоместные баллончики, над которыми стоит их герцог, все гораздо проще. Достаточно просто намекнуть на их поведение самому герцогу, и тот быстро разберется с этой ситуацией и даже принесет от своего имени незначительные извинения графу Марин. Несоответствие тех, кто нанес оскорбление, и герцога их сюзерена, который приносит извинения, очень быстро замнет этот скандал. Так что я с этим никаких проблем не вижу. Да, это вполне возможно», — криво усмехнулся император, посмотрев в глаза своего старого друга. «Если, как ты говоришь, это были мелкопоместные баллончики. Но насколько мне известно, это была дама, которая может иметь отношение к довольно богатому семейству». «Дама?» — великий герцог быстро нахмурил лоб, пытаясь понять, что произошло и куда клонит сам император. Но каким образом могла дама нанести оскорбление юноше-дворянину? Неужели предложила ему провести вместе с ней ночь в таверне, а он не справился с этим делом? Ну тогда знаешь ли, тут еще неизвестно, кто кого оскорбил. Представив себе эту картину, император тоже засмеялся. Им было обоим смешно, ведь действительно, в этом случае ситуация могла быть двоякой. «Да нет, ты не так понял». Посмеявшись как следует, император снова отпил вина и внимательно посмотрел на великого герцога. «Дело в том, что эта молодая дама ехала в карете без герба, но ее сопровождала группа из двух-трех десятков стражников, также без гербов. А если гербы и были, то они были закрыты туниками». «Молодая дворянка на карете без герба?» — снова нахмурился великий герцог и, вспомнив про свой бокал, отпил очередной глоток. «Да еще и два-три десятка стражников, это действительно может быть довольно обеспеченная и знатная дама. Бароны обычно ездят в сопровождении пяти-десяти стражников. Если стражников больше, это может быть графиня. В этом случае уже гораздо сложнее, ведь сюзереном у графов являешься ты. А мне бы очень не хотелось, чтобы тебе пришлось приносить извинения перед каким-то сыном бастарда, даже если он нам может пригодиться. Это позор на весь мир. Вот и я тебе об этом говорю». Сердито хлопнул своей ладонью по столу императоров. «Надо найти эту дворянку и выяснить, к какой семье она относится. Если ее раньше найдет граф Марин, последствия ты себе можешь представить. Семейная вражда между графами всегда может вылиться в военное противостояние на территории империи, а по законам империи, это тоже будет являться внутренним делом дворян. У меня в империи будет гражданская война, а я никоим образом не смогу повлиять на это. Теперь я все понял». Задумчиво вздохнув, великий герцог допил вино и поставил его на стол. «Разрешите откланяться, твое величество, мне еще искать хамовитую дворянку, с охраной из пары десятков стражников, которая оскорбляет на дорогах молодых мальчиков. Слушай, Ларук, может, она действительно его хотела на ночь себе завлечь, а он не справился? Ты уверен, что все не так было?» Не сдержав свой хохот, великий герцог покинул кабинет императора, где вслед ему несся смех хозяина кабинета. Что ни говори, а мысль о том, что молодой парень не справился с какой-то дворянкой в постели, действительно рассмешила императора. Но смех великого герцога был показным. Покинув кабинет своего сюзерена, он сразу стал серьезен и собран. Задание императора не предусматривало двойного смысла. Проблема была действительно серьезной. Эта дворянка могла иметь отношение как к графам, так и к герцогам. Тем более, что сейчас в столице империи собиралось очень много различных дворянок, которые должны были быть представлены завтра ко двору. Только две из присутствующих завтра девушек стопроцентно должны были стать фрейлинами принцессы. Это были дочь самого герцога и сестра графа Марин. Всех остальных фрейлин принцесса должна была отобрать себе сама самостоятельно. Возможно, вот такая же кандидатка в карете и оскорбила парня-полукровку, который направлялся в сторону столицы. Хуже было то, что граф Марин в данном случае был в своем праве. Он должен был защитить честь своей семьи, даже если это касалось сына бастарда. Тем более, что он собирался признать его своим родственником. А война между графами очень легко могла перерасти в полномасштабную гражданскую войну. Что ни говори, но у древнего графского рода Марин сторонников при дворе хватало. Они вполне могли поддержать его во время этого столкновения. И даже если против него находился бы в качестве противника сам великий герцог, проблем могло быть много. И без вмешательства императора подобное столкновение разрешить будет практически нереально. Соответственно, великий герцог, как глава тайной службы, сейчас должен был предпринять все возможные действия для того, чтобы избежать военных действий на территории империи. Хорошо еще, что эта девушка или молодая женщина ехала в карете с 20 стражниками. Уже одно это говорило о том, что она достаточно богата и имеет высокий ранг в иерархии дворянства империи. А значит, и найти ее должно быть гораздо проще, чем искать мелкопоместную баронессу. Но к какой семье она могла принадлежать, если скрывала свой герб? Вернувшись в здание тайной службы, великий герцог тут же вызвал к себе на совещание своих помощников. Раз уж они упустили убийцу, который хотел убить самого императора, то им было необходимо сейчас себя реабилитировать. А для этого он и дал это самое задание – найти достаточно молодую дворянку, которая по какой-то невероятной причине направлялась в сторону столицы или же из нее, при этом ее должны были сопровождать минимум 20 стражников. На карете не было никаких гербов, а на стражниках гербовые туники отсутствовали. Такое описание могло соответствовать также и тем дамам, которые отправлялись на какое-нибудь секретное свидание. Да, великий герцог позволил себе в кабинете императора пошлые и похабные шутки в отношении возможного развития ситуации. Но сейчас дело было не в шутках, а в том, какова была причина нанесенных оскорблений. Ведь от этого тоже очень многое зависело. Великий герцог слишком хорошо знал молодых дворян, которые с огромной радостью хватались за рукоять меча буквально по пустякам. Достаточно было назвать чью-нибудь лошадь сукой, и этого вполне хватало для того, чтобы оскорбленно схватиться за меч и начать выяснять отношения. А в империи должно быть спокойно. С учетом того, что последнее время магическая академия империи пользовалась огромным спросом, и в нее прибывали самые разные представители рас. Например, в этом году в Академию магии снова должна была приехать учиться великая княжна из Великого княжества Карион, Только на этот раз младшая сестра пострадавшей в прошлом девушки. Великий герцог уже сейчас подозревал, что возникнет множество проблем с появлением высшей вампирши на территории столицы. Но архимаг, который сейчас заведовал академией, заверил великого герцога в том, что никаких проблем с обеспечением кровью этой девушки не будет. Но кроме нее на территории академии должны были появиться эльфы и несколько гномов. Представив себе, что будет происходить в академии, когда светлые эльфы увидят свою темную ипостась, дроу, представители которых также захотели обучаться в этой академии, великий герцог мог только покачать головой. К сожалению, сейчас ему было необходимо сосредоточиться на собственном расследовании, и поэтому просьбу императора он попросил выполнить своих помощников. Они обещали постараться довольно быстро предоставить ему отчет о расследовании. По крайней мере, к завтрашнему дню он должен быть готов на все 100%. Ведь если что-нибудь произойдет во время объявления фрейлин принцессы, император ему этого не простит. Отправив своих помощников, великий герцог снова взялся за документы. Он искал того, кому было выгодно подобное развитие ситуации. Кто мог желать смерти его семье, но при этом хотел бы захватить и его имущество с помощью династического брака. Таких желающих было очень много. Ведь великий герцог был достаточно богат. Одно дело, если бы все подсказки указывали именно на политические мотивы. Но в этом случае было все гораздо сложнее. Горзу, плавно увернувшись от просвистевшего мимо острого меча, парень перетек в очередную стойку и приготовился к бою. Вокруг него кружились три инструктора, которые поочередно атаковали его с разных позиций. Горзу раз за разом уворачивался, при этом нанося короткие, но одновременно с этим довольно опасные контратаки. Так началось его обучение намечника. Он уже не пожалел о том, что согласился. Несмотря на то, что сегодня он должен был отправиться в императорский дворец, сын мага продолжал тренироваться, отлично усвоив ту истину, которую ему преподал отец, рассказывая про отношения между дворянами. Горзу уже не понаслышке знал, как дворяне относятся к таким, как он, которые не считаются законнорожденными. Его отец был бастардом, а значит и он не является дворянином. По крайней мере до тех пор, пока таковым его не признают высокородные дворяне. С этим могли возникнуть огромные проблемы. Несмотря на то, что его дядя и тетя по отцовской линии, объявившиеся не так давно в школе ласки, заверили парня о том, что они все равно признают его как родственника. Но червяк сомнений поселился в душе Горзу. Он инстинктивно не доверял никому из дворян, тем более своим родственникам, которые так поступили с его бабушкой, чтобы достичь своей желаемой цели. Сейчас, спустя почти 70 лет, они могли, что угодно говорить и как угодно себя вести, ведь они были чистокровными дворянами, в отличие от него. Именно поэтому он постарался отрешиться от всего и снова с головой окунуться в учебу. Тем более, что как только он согласился учиться на мечника и оплатил обучение, для него все изменилось. Если раньше наставник просто не знал, кого против него поставить, чтобы Горзу мог отрабатывать боевые связки с живым человеком, то теперь с этим проблем не было. Минимум 3-4 инструктора всегда были наготове, чтобы не давать расслабляться молодому ученику. Возможно, они где-то в глубине души немного ревновали его тому, что им для достижения уровня мечника пришлось потратить годы, если не десятки лет тренировок, а он не успел появиться в школе и уже начал изучать искусство боя на уровне мечника. Да, все они превосходно знали то, что этот парень был магически изменен для того, чтобы выздороветь от какого-то неизвестного заболевания. Видимо, это лечение и подействовало на его организм так, что он заранее был усилен и изменен практически на уровне мастера меча. Наставник сам это сказал, когда уменьшил оплату, заявив, что Горзу совершенно не нужно использовать какие-либо эликсиры или магическое вмешательство в его организм, чтобы достичь уровня мечника. Ему нужно всего лишь набраться опыта. Именно так сказал наставник.